Может, корова расплатится вашим долгом? Нет, Белла не будет расплачиваться, она охуенная корова. Да. Добрый день. Звонок поступил с коллекторского агентства «Диколлект». Меня зовут Алтынова Эльза Булатовна. Ведется запись телефонного разговора. А ты что, не русская, что ли? Ксения Николаевна, знаете? Знакома она? Ты русская или не русская? Ксения Николаевна, знаете? Ты русская или не русская? По существу говорите. Зажги, ответь. Ксения Николаевна, вам знакома? Ты русская или не русская? А как вас зовут? Меня не зовут, я сам прихожу. Как вас по имени зовут? В паспорте как написано? Как вас зовут? Меня не зовут, назовите, я сам прихожу. Имя? Вы назовите ваше имя. Кем да. Вы приходите к Ксении Николаевне? А зачем это вам? А вы скажите-ка нам. А вот зачем? Как вас зовут? Представьтесь, как можно к вам? А как вас зовут? Я не понял. Я представилась. Ну как еще раз, представьтесь. Меня зовут Алтынова Эльза Булатовна. Эльза Булатовна? Эльза Булатовна, да. Эльза, это как в холодном сердце? Как вас зовут? Как вас зовут? Меня не зовут, я сам прихожу. Как вам обратиться? Представьте, как вас зовут? Называй меня мой царь. Угу. Вижу, что Игорь, да, скорее всего, вас зовут? Скорее всего. А может быть, мой царь? Николаевна, передайте информацию, чтобы связалась с нами, хорошо? С кем с вами? С коллекторским агентом ID Collect. А ты при чем, Алтын Булатовна? А, Эльза Булатовна. Передайте информацию Ксении Николаевне, чтобы срочно перезвонила. А ты при чем тут, Эльза Булатовна? Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Тарасенкова Ксения Михайловна, ведет запись разговоров. Как либо уточнить, Мария Николаевна, передавали наш номер? Это я, между прочим. Я не поняла, это вы что? Мария Николаевна. Я только что представилась, это компания «Эверест», инспектор Тарасенкова Ксения Михайловна, ведет запись разговоров. Просто ранее с данного номера поднимал ваш родственник телефон, не смогли до вас дозвониться. Мария Николаевна, звоним мы по поводу компании «Веритас», где у вас имеется задолженность, где заем второе название. 67 тысяч, 300 рублей сумма долга, 90 дней находитесь на просрочке. «Веритас»? «Веритас» или «Веритас»? «Веритас». А где что вы сказали «Веритас»? Ну как так можно? Мария Николаевна, «Е заем», второе название. Ну, не «Веритас» же. Вы что такая необразованная? Какая разница, Марина? Вы как разговариваете? Большая Мария разница. Николаевна? Вы как разговариваете? Я просто указала на вашу... лицом. Вы как разговариваете? Штраф хотите получить? Вы должностное лицо? Вы что ли мент? Инспектор компании «Эверест». Вы плохо слышите? Вы звонарь из колл-центра. Вы больше никто. Значит, Мария Николаевна, принимаем звонки далее, возможно... Иди ты нахуй, лошадь, давай ты будешь приезжать, им пизды. Я пизды дам нахуй, и ты приезжай, тебя тоже выедет. И понесете ответственность за заблуждение, Да, заблуждение, иди нахуй, дура, блядь. Звонки, да, приезжай, я тебе хуем выеду, блядь. Штраф ожидаем, ой, съебалась нахуй, дура. Добрый день. Здорово. Это долговой агентство Дельта М, Александр Александрович Никулин, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Уведомляю запись телефонного разговора. Мария Николаевна, знакома вам? А почему у него номер высветился, написано «Овощ ебаный»? Думаете? Ну да, ГетКонтакт показал «Овощ ебаный». Ну, ГетКонтакт? Да. Так я еще раз говорю, Мария Николаевна, знакома вам? Да, знакома. Ну просто овощи ебаные, я просто, извините за выражение, охуел. Овощи ебаные мне звонит. Дело в том, что у нее образовался нерешенный 15 вопрос, и этот номер она указала как свой личный. Могу ли передать информацию, чтобы она нам перезвонила? Как вас называть, я просто не пойму. Овощи ебаные или как вы сказали? Начальник разговора представил. Представьте еще раз, иначе я буду просто овощи ебаны, но это будет не разговор это уже. Это Н. Долговой агентство. Александр Александрович Никулин меня зовут. О, у меня такая стоматологическая клиника рядом, тоже Дельта М называют. Вы что, сплагиатили название? Вы теперь мне можете на вопрос ответить? Ну, а повтори вопрос. Повтори вопрос. А информацию передать? Что звонил овощ ебаный из стоматологии? Я понял, конструктивный диалог у вас. Ну ты в натуре овощ ебаный, ну тут уже... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Кредиты Хрус», она же «Кредиты 24». Меня зовут Зимина Светлана Юрьевна. Да. Скажите, я могу услышать Марию Николаевну? Для чего? Для нее есть информация, хотели бы с ней переговорить. Важная информация или так себе? Важная информация. Передайте мне. Мы можем с ней переговорить? Нет. Как я могу к вам обращаться? Поликарп Поликарпыч. Значит, передайте, пожалуйста, Марии Николаевне, что звонили в микрофинансовой компании, пусть она свяжется с нами, мы работаем до 20 часов. По московскому времени. Нет. Ждем от нее звонка. Пошла нахуй. Ждем звонка. Пошла нахуй. Иди нахуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Кредитовская финансовая общество с ограниченной ответственностью. Меня зовут Инга Зыева, Эльвира Николаевна, ведется запись разговора. Звоню по поводу Марии НТВ. Да. ОМФК MoneyMan 34 252 рубля 50 копеек на 22 июня. 19 февраля 2020 года был оформлен займ 99 дней просрочки. Платежей с момента оформления займа нет. Мне на сегодняшний день необходим адрес вашего проживания, электронная почта, дополнительный телефон, потому что была подана рекомендация вашему кредитору на проведение личной встречи по адресу проживания. 230 федеральный закон, статья 4, пункт 1. Предварительно микрофинансовая компания личную встречу одобрила. И? Точнее говоря, в дальнейшем, возможно, будет уже окончательное подписание маршрутного листа. Мне нужна только контактная ваша информация. Вы свой займ... Так она есть, в анкете. Она есть в анкете, зачем мне вам это говорить? 19 февраля у вас еще в макро есть долг 46 тысяч рублей, который вы тоже стабильно не платите. Ну приезжайте, пусть вы из Нюки приезжают и пусть пообщаются со мной. Он есть хорошо. Везде. Продиктуйте мне по записи разговора, вы скрываетесь. То в деревню какую-то ездите. Ну и что? В какой-то деревне, а не по адресу проживания. А я вам докладывать должна, где я должна находиться, что ли? Адрес есть у вас в анкете. Вы платить должны. Я ничего никому не должна. А каких-то продавать? Как вам тетя ваша разъясняла? Это тетя Афина была. Вы вашей скажите, в следующий раз так разговаривать будет, на нее может быть написано заявление. Пошла ты нахуй, сука ебаная. Иди ты нахуй, лошадь ты тупорылая, блядь. Иди нахуй, подавай нахуй заявление, долбоебина тупорылая нахуй. Че, сука, охуела там, блядь? Ты охуела там, мразь ебаная, блядь? Ничего не перепутала, звонилка ебаная нахуй. Че ты там, носом стала, а клавиатуру бить-то что ли, а? Пошла ты нахуй, я тебе еще раз говорю. Пошла нахуй. Дупляешь, нет? Шлюха немытая, блядь. Звонилка ебаная. На себя посмотрите, блядь. Стрелочки начала переводить, блядь. Вы ее супруг, мужчина. Пусть твои выездюки приезжают, нахуй. И ты приедь, выебем тебя, блядь. И выездюков твоих, ага, блядь. Вы, по-моему, с тетей больше по-другому разговаривать не умеете, да? С тетей, блядь, ты тетя? Тетя, блядь. Ваша с акцентом, то вы. Охуенная тетя. Тетя охуительная. Тетя Афина зовут. Ей помогли бы. Ты себе помоги, нахуй, работу смени, долбоебина звонящая, блядь. И ожидайте, пожалуйста, быстренько. Давай, нахуй, им пизды дам лично, нахуй. И еще коров можете. Да, блядь, коров, баранов, гусей. Да, пошла ты, нахуй. Ты дура ебаная, ты просто дура ебаная. Может, корова расплачется вашим домом? Нет, Белла не будет расплачиваться. Она охуенная корова. Сука.